Глава 66. Денис. Первое, что приходит в голову, и ноги начинают подкашиваться. И я закрываю глаза, не в силах даже пошевелиться. Любит он мне сюрпризы устраивать, пора уже к этому привыкнуть. Я и так нервничаю который день кряду, а сегодня так еще и внезапное появление парня напрочь выбивает меня из колеи. «Ты приехал», — шепчу, все так же прижимаясь спиной к груди Дениса, не в силах даже голову повернуть в сторону. «А ты думал, я пропущу?» Странно, но голос немного изменился. «Или мне так только кажется?» «Отвыкла». Мысленно вздыхаю, а вслух честно отвечаю. «Не знаю». «Признавайся». Денис дотрагивается губами до моего виска. Ждала меня. «Может, в любой другой ситуации я бы соврала, но сейчас не могу. Это выше моих сил и желаний. Просто какой-то удар молнии». «Да». «Никогда, девочка моя, больше во мне не сомневайся». Усмехается, а я наконец-то открываю глаза и поворачиваюсь лицом к парню, впиваясь в него взглядом. Всего 2 месяца в разлуке, а такое чувство, что вечность пролетела. Так долго он был вдали от меня, так сильно давили одиночество и безысходность, что сейчас я ни капельки не стесняясь, обвиваю Дениса руками за шею и с улыбкой на устах произношу: «Привет, красавчик!» Наши губы встречаются на полпути друг к другу, как будто нет никого рядом и никто не сможет нам помешать. Мы одни, только он и я. Даже время, кажется, на миг замирает. Если бы не громкий возглас назойливой старушки: «Это же он! Парень с картин!» «Вот ты и стал знаменитостью!» Я тихонечко произношу и хихикаю, утыкаясь Денису лицом в плечо. «Девушка, что же вы меня обманываете, что не знаете имени парня?» Продолжает умничать старушка, обращая на нас внимание остальных посетителей. «Мадам», влезает Денис, и я даже уверена, что расплывается в своей шикарной улыбке, перед которой вряд ли пожилая женщина устоит. «Она у меня очень ревнивая». «Балабол», хихикаю в ответ и легонько бью кулачком Дениса в плечо, отстраняясь от парня. «Когда-нибудь я тебе отрежу твой длинный язык». «И зачем я тебе нужен буду без языка?» «Лея, дорогая», наш диалог с парнем прерывает Алекс, который молниеносно подлетает к нам. «Ой, красавчик!» Хлопает в ладоши, а у Дениса глаза ползут из орбит. «Вот это удача! Так, ты должен пойти со мной!» Напарник хватает моего любимого мужчину под руку и тащит в другой зал. «Это ненадолго!» «Спаси меня!» – кричат глаза Дениса, а я лишь ехидно улыбаюсь в ответ. «Это твое наказание!» Мигаю бровями и складываю руки на груди, всем своим видом показывая, что никуда не тороплюсь. «И спасать не буду!» «По крайней мере, сейчас так уж точно!» Пусть немного помучается. Надо же заранее предупреждать о своем приезде. У Алекса хватка бульдожья, так просто он не отпустит. К тому же я прекрасно понимаю, что мой напарник заботится исключительно о финансовой стороне выставки. А физиономия Дениса только сыграет ему на руку. Даю мальчикам 10 минут и спешу на выручку своему любимому. Иначе мой напарник замучает парня так, что тот сбежит, даже не успев попрощаться. «Лия, это же бомба!» – шепчет мне Алекс на ухо, когда я подхожу к толпе и тяну Дениса за руку. «Завтра, дорогой!» – отрезаю очередную попытку Алекса надавить мне на жалость. «Человеку надо отдохнуть, расслабиться, развеяться после перелета, в конце концов. Ты же сегодня прилетел?» – обращаюсь к Денису, приподнимая обе брови вверх. Тянет, косясь почему-то на Алекса, и тут же находится с ответом. «Да». Вижу по глазам, что врешь. Прищуриваюсь, но мой любимый не сдается. «Устал очень после перелета, мысли в кучу собрать не могу». Подхватывает меня под руку и тянет в соседний зал. «Избавь меня от этого сумасшедшего!» «Я не могу просто так сбежать посреди». «И не надо», продолжает Денис, как ни в чем не бывало. «Просто никуда от меня не отходи». Но это легче легкого, к тому же Алекс уже привлек нужное внимание с помощью физиономии моего возлюбленного. И нас на время оставляют в покое, пока мы медленно передвигаемся от одной работы к другой, останавливаясь и рассматривая внимательно картины. «Эту не помню», — хмурится Денис, косясь в мою сторону, а я в ответ печально вздыхаю. Писала по памяти. «Аферистка», — тут же вырывается у моего возлюбленного. «Я требую моральной компенсации». «Чего вдруг?» Округляю глаза, пока до конца не понимаю, куда же он клонит. Ну как же? Снова берет под руку и тянет ко входу в очередной зал. Воспользовалась моим состоянием. Это раз. Боюсь уже 2 и 3 услышать. Бурчу себе под нос, на что мой спутник лишь усмехается. И 4 будет, дорогая. Пропускает меня вперед, а я замираю на месте. Чего застыла? В шоке. Мысленно отвечаю, не двигаясь с места. Если я правильно понимаю, то сейчас передо мной очередной сюрприз? Интересно, когда успел-то все организовать, если только сегодня прилетел? Ты не вчера прилетел! Тут же осеняет меня, когда отхожу немного от шока и поворачиваю голову в сторону Дениса. Я же в самом начале выставки сюда заходила, чтобы проверить, и этой красоты здесь не было. Я старался. Денис расплывается в улыбке на все свои 32 зуба и легонько подталкивает меня в спину, чтобы не стояла столбом на пороге. Да уж, умеет он удивлять мой сумасшедший радужный. Как теперь извиняться-то? Посреди небольшого зала круглый стол на высокой ножке, горят свечи, шампанское с десертом. Это не просто романтично. Это круто. Денис, я резко разворачиваюсь на 180 градусов и утыкаюсь лицом прямо парню в грудь. Осторожно, красавица. Ловит меня за талию, так как от внезапного столкновения я сейчас точно грохнусь. Прямиком на шикарный стол. Вот же, блин, романтика-то будет. Еще и лбом ударилась. А теперь тру его, кривясь и глядя из-под лобья на Дениса. Я так понимаю, это еще не все сюрпризы. Ехидно кривлю губы, так как глаза моего любимого горят каким-то странным подозрительным блеском. Что-то задумал этот интриган. А как его еще назвать? Врет и не краснеет, даже не заикается. Ну точно еще ошарашит меня. И не раз. С тобой неинтересно. Денис продолжает улыбаться. Но как же хочется его треснуть чем-нибудь тяжелым, а потом поцеловать, не стесняясь никого. Хотя кого мне тут стесняться, если мы одни в этом небольшом зале? Он тупиковый, всего 2 работы висят на стенах друг напротив друга. Подожди. Я снова поворачиваюсь лицом к противоположной от входа стене, становясь спиной к Денису. И тут же чувствую, как он прижимается ко мне всем телом. Закрой глаза. Шепчет на ухо, а я не могу оторвать взгляда от стены. Черт, а я и забыла, что работ здесь 3, а не 2. Та, на которую я сейчас смотрю, завешена золотистой тканью. Я поинтересовалась у Алекса еще при подготовке к выставке, что там, но он лишь отмахнулся, потом расскажу. И вот теперь чувствую, рассказ получится впечатляющим. Я уже боюсь. Усмехаюсь, хотя Денис видеть этого не может. Но глаза действительно слишком боязно открывать. Неужели там моя физиономия? Поверь мне, это не страшно. Жаркое дыхание парня обжигает мне висок. И даже не больно. Без Алекса ты бы такое не провернул. Наконец, вслух озвучиваю свои догадки. Смышленый паренек. Денис отстраняется, тем самым подтверждая все мои домыслы, и направляется к картине. А я зажмуриваюсь. Ведь просил же глаза закрыть. Готовился человек, зачем же ему сюрприз портить? А сердце колотится, как ненормальное, вот-вот готово выпрыгнуть из груди наружу. Только не нервничай, Лия. Мысленно себя успокаиваю, как тут же слышу. Открывай глаза, красавица! 1, 2, 3, 4, 5. Считаю до 10, пытаясь хоть как-то взять себя в руки, но ничегошеньки у меня не получается. Ладно, пусть будет по-твоему, красавчик. Глаза открыть? Это мы можем. Я начинаю, как тут же запинаюсь, глядя на серьезного Дениса, стоящего рядом с картиной. А там... Ну, Алекс, еще один аферист на мою голову свалился. Мысленно шлю все кары небесные на голову своего компаньона, сглатываю невидимый комок и произношу. Оригинально. Я очень хотел, чтобы ты запомнила этот день. Денис пожимает плечами в ответ. «У тебя получилось». Я киваю в подтверждение своих слов и перевожу взгляд на парня. «Ну, на этом все?» Приподнимаю обе брови вверх. «А что непонятного?» Денис поворачивает голову назад, а после снова переводит взгляд на меня. «По-моему, все понятно и без слов». «Милый мой, ты не прав». Ехидно улыбаюсь решив довести все же столь серьезное дело до конца. Женщины любят ушами, а не глазами. Нам нравится, когда мужчины произносят, пусть банальные, но все же признания и предложения. Заканчиваю, наслаждаясь растерянностью парня. «Да, мой хороший, теперь и ты понервничай, я так просто не сдамся. Алекс, гад такой, хоть бы намекнул на столь необычный сюрприз. Теперь-то я понимаю, что мой партнер намеренно меня гонял сюда в последнюю неделю, чтобы у него хватило времени закончить просьбу Дениса. Сегодня он прилетел, как же? Но, несмотря на сговор этих двух аферистов, сюрприз действительно удался. Оригинально. Очень. И этот день я точно запомню на всю оставшуюся жизнь. Ты выйдешь за меня замуж?» Парень прерывает первым затянувшуюся молчаливую паузу и смотрит на меня пристально, ожидая ответа. Можно, конечно же, поумничать, только вот стоит ли мучить его дальше? «Да». Киваю, слыша, как громко мой возлюбленный вздыхает, но при одном условии. «Не можешь без своих фокусов». Денис медленно подходит ко мне. «Ну, давай». Прищуривается, не отводя пристального взгляда с моего лица. «Свои условия». «Хочу, чтобы на палец ты мне надел точно такое же обручальное кольцо, как на картине». Киваю в сторону сюрприза, на что Денис усмехается. «Так и думал, что ты такое придумаешь». Залезает в карман и достает оттуда бархатную коробочку. «Открой», — вкладывает мне в ладонь, а я не свожу взгляда с бордового бархата. Медленно, не торопясь, нажимаю на застежку, а после вырывается единственное «Ах!». «Примерь, вдруг с размером ошибся», — усмехается этот негодяй, хотя по взгляду вижу, что снова наглым образом водит меня за нос. Ведь 100% не ошибся. Но как? «Вот же старый лис!» — мотаю головой из стороны в сторону, теперь уже посылая все кары небесные на голову своего ненаглядного Ефима Николаевича. «Сговорились? Мужская, блин, солидарность!» «Мы старались!» Денис сам достает кольцо, берет мою правую руку, в свою широкую ладонь и смотрит мне в глаза. «Я люблю тебя, Лия!» Одинокая слезинка катится по щеке, но это от радости. А после я обнимаю парня за шею и раскрываюсь навстречу. За спиной слышатся аплодисменты, но мы не обращаем на них внимания. Наши губы нежно, медленно и в то же самое время страстно и настойчиво сливаются в поцелуи. Никого не существует вокруг. Только мы. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.